Глава 19. Путь. Каждый новый километр давался все труднее и казался длиннее, чем предыдущий. Карлос держался на ногах лишь благодаря несгибаемой воле. Собаки выбивались из сил. Чтобы облегчить им работу, он шел рядом с упряжкой, и неумолимое время превращало его в заложника своей быстротечности. Одна из собак повредила лапу. Карлос смог избавить животное от боли, остановить кровь, но не срастить сломанные кости. Собака была обречена. Карлос понимал, что пристрелить ее означало бы проявить милосердие. Однако так же хорошо он понимал, что убивая, убивает себя. Медленно, по частям, но быстро, если хотя бы раз взглянуть на это безумие со стороны. И никакое добро не перевесит содеянного зла. Надеяться на искупление значит роковым образом обманываться. Каждая смерть на совести, будто могильная плита, из-под которой уже не выбраться погребенному заживо. Все, что ему остается, снова превратиться в зверя и ползти вверх, к свету, который спалит его. Ибо звери созданы для сырости, мрака и пожирания плоти себе подобных. Карлос уже давно бродил по вселенскому кладбищу, среди надгробий, склепов, бездонных ям. И знал цену способности убивать. На исходе 6-х суток пути его настигла банда сугестров на снегоходах. Вернее, он позволил им догнать себя. Он не сделал ни единого выстрела. Он даже не доставал оружия. Он просто развел руки, приглашая грешников смотреть. Открыл для них свое сознание. И свет воссиял во тьме. Спустя некоторое время посреди бескрайного ледяного зеркала можно было видеть странную, почти противоестественную картину. Опрокинутые снегоходы с заглохшими двигателями, собачья упряжка, костер и 9 человек, стоявших на коленях перед 10-м. Совместная молитва продолжалась почти час. После того, как сугестеры покаялись, и спросив формального прощения за содеянные преступления, божественный светильник отпустил их с миром. Он оставил им дурацкие тарахтелки и стволы, чтобы новообращенные могли вернуться в свои убежища. Трое сразу же выразили желание отправиться в обитель полуночного солнца. Он благословил их и продолжил свой путь. Никто не должен был видеть его страданий, кроме собак. Наступили 9-е сутки. Пробираясь через Торос, он потерял еще 2 животных. Оставшиеся с трудом тащили груженные нарты. После развалин атомной электростанции на Карлоса напали Дегра. Эти были абсолютно невосприимчивы к тому, что он мог и хотел им показать. Свет ослепил их и выжег клейма проклятий на их пустых зрачках. Карлос предоставил этим тварям все шансы. Они не использовали ни одного. Вот когда он пожалел о том, что не взял с собой хорошо вооруженных сугестеров. Впрочем, его сожаление было мимолетным и не затрагивало глубин существа. Карлос тотчас же прогнал низкие мысли. Он не приносил и не собирался приносить человеческих жертв во имя сколь угодно великой цели. Если не считать того, что он ежедневно жертвовал собой. Он пытался удерживать негра на дистанции. Это отнимало энергию и ослабляло его. Миссия теряла смысл. Кроме того, тварей оказалось слишком много. Ему пришлось убивать. Это отняло у него нечто большее, чем энергия. Он он стал ущербным, утратив чистоту и незапятнанность ради возможности уничтожить суперанимала. Вовлеченный в порочный круг насилия и смертей, он потерял себя. Теперь на поверхность поднялась вся та кровь, что была пролита за минувшие тысячелетия. Безграничное болото крови. И брести в нем по колено становилось труднее и труднее. Хотелось наклониться, опустить в него руки, зачерпнуть животворной жидкости и пить. Собственная неуязвимость или пробудившийся аппетит к уничтожению. Божественный светильник выбрал последнее. И погас. Приближалась буря. Карлос не стал искать укрытие. На таком расстоянии он уже вполне мог обойтись без указаний слепого, видящего сквозь ночь. Сигналы были интенсивными и более чем понятными. Кошмарные видения ребенка и черные крылья морока, несущие сквозь нездешнюю ночь мощную тень супера. Z4 двигался навстречу Карлосу, приняв вызов. И воцарился серый хаос, яростно скрежетавший зубами, которые сдирали лед с металла и мясо с костей. Когда ослепшие собаки упали, Карлос продолжал идти. Он избежал коварных ловушек природы. Его подстерегало безумие, но он справился и с этой напастью. Он шел до тех пор, пока не почувствовал, что в Z4 совсем близко. Близко, как смерть, давно дышавшая старику в затылок. Тогда Карлос собрал оставшиеся силы, и в скрученной вихрями, разорванной в клочья ураганными ветрами тьме, образовался коридор, сквозь невидимые стены которого не проникала ни одна снежинка. Слабеющий луч осветил черную глубину. В конце коридора Карлоса ждал сам дьявол, заранее отобравший у него пропуск в вечность. Еще одна дуэль.